Последние слова его заставили всех задуматься. «Сэр Вальтер», — спросил Эдуард, — «можете ли вы найти мне эту сумму сейчас?» «Пожалуй, можно, но...» «Что значит «но»?» «Пожелаете ли вы взять мою монету?» «Нет, не хочу», — ответил Эдуард. «А вы, сэр», — продолжал он, обращаясь к Фалькстону, «можете отсчитать мне эту сумму? Дела мои чересчур плохи. А вы, Фанни, что скажете на мое предложение?» — с нетерпением спросил Эдуард госпожу Бертрам. «К сожалению, у меня не найдется и четвертой части требуемого количества, но то, что есть, все ваше», — отвечала мистерс Бертрам. «Спасибо, Фанни, за то. Я вижу, что вы по-прежнему добры и расположены ко мне. А вы что скажете, Практейс?» «Положа руку на сердце, я должен, — отвечал бывший прокурор, — прямо сказать вашей чести, что дела наши идут туго, очень туго. Скажу более, дела совсем не идут, о чем уже заметил вашей чести и сосед мой Фалькстон. В конце концов, что же выходит?» «Не-не-не!» «Да, смотри! Нажимаешь на...» «Как ни худо идут дела мои, но я все-таки предлагаю вашей чести мою бедную кассу». «А вас, Смит, — сказал Эдуард, — я и не говорю. Мне известно ваше имущество. Но вам, господа, — продолжал он, — уже ли не стыдно задумываться над такой безделицей и отказывать мне в каких-нибудь 10 тысячах фунтов стерлингов?» 10 тысяч фунтов, — вздохнув, прошептал ростовщик Практейс. «Вы не цените моих услуг в отношении к вам», — нетерпеливо проговорил Эдуард. «Вы пользуетесь безопасностью со стороны полиции. Вся знать, вся аристократия Лондона делает закупки в ваших магазинах. Смотрите, сколько я делаю для вас, а вы после всего...» «Я уже объявила вам, что мое имущество к вашим услугам», — промолвила мистерс Бертрам. «Я и не говорю о вас, моя милая Фанни. Но вот эти господа...» «Мы тоже не прочь», — возразил Фалькстон. «Мы согласны», — заговорили остальные, кроме Смита. «Вот это хорошо», — вставая, сказал Эдуард. «Я вполне полагаюсь на вас. Равным образом и вы имеете надежду на меня. Знаете, что каждая ваша беда близка мне, и я всегда готов помочь вам. До свидания, Фанни». Сделав поклон, мистерс Бертрам удалилась. «А у вас, Фалькстон, нет ничего нового?» — спросил Эдуард. «Совершенно ничего, и я, в свою очередь, осмеливаюсь спросить вас. Ваша история в прошлую ночь не имела дурных последствий?» «О, нет, никаких. И прекрасно. Кому прикажете отдать деньги?» «Конечно, Фанни». Фалькстон и Практейс вежливо откланялись. «Плохое время», — сказал Вальтер. «Вчера заподозрили у меня до 3 ассигнаций, так что невольно трусишь и опасаешься соседей. Уж разве что-нибудь говорят?» «Пока ничего не говорят, но нельзя не заметить той мнительности, той наблюдательности, с какой пересматривают каждую ассигнацию». «О, чего еще тут опасаться, мой друг?» — проговорил весело Эдуард. «Я вполне надеюсь на благоприятный исход наших дел». Но эти слова нисколько не ободрили Менялу. Он пожал плечами и, поклонившись Эдуарду, неторопливыми шагами вышел из залы. Когда все удалились, Эдуард, оставшись наедине с конторщиком Смитом, тихо спросил: «Что вы сообщите мне о нашей работе на Банковской улице?» «Я осведомляюсь об этом деле постоянно и был там даже сегодня утром. Пэдди кормит своего великана, точно быка на убой, и тот продолжает работать за 7, но теперь, однако, делается слабее». «О, как тут требовалась бы быстрота действий», — заметил недовольный Эдуард. «Это правда», — возразил Смит, — «но не забудьте, что в улице около 40 футов ширины, и нашему кроту приходится рыться в 20 футах глубины». подождите с недельку, и великан умрет, а проход все-таки успеет пробить.